домой до полуночи, и ей это удалось, но по пути она потеряла туфельку, и, как ни странно, эта туфелька помогла принцу найти Золушку. А вот злые сестры нарушили все правила и потому плохо кончили. В моей сказке правила были другие. Если мне посчастливится увидеть апельсиновую девушку с большим пакетом апельсинов в руках 3 раза подряд, она будет моей. Мне было дозволено увидеть ее в рождественский сочельник и даже больше заглянуть ей в глаза, когда зазвонили рождественские колокола, и прикоснуться рукой к ее серебряной пряжке. После этого я должен был выдержать только одно испытание, должен был полгода не видеть ее. Не спрашивай, почему, Георг, просто таковы правила. Если я не выдержу это последнее и решающее испытание, целых полгода не видеть апельсиновой девушки, все мои предыдущие усилия пойдут прахом, и я потеряю все. Я бросился назад в апельсиновую рощу, но моей записки на месте не оказалось, и у меня не было уверенности в том, что она попала в руки апельсиновой девушки. Ее мог забрать любой норвежский турист. Не успел я увидеть камень, под который я положил записку. Самой записки, как я уже сказал, там не было. Мне в голову пришла новая мысль. Она внушила мне некоторую надежду, хотя я и нарушил правила. Видишь ли, Георг, апельсиновая девушка первая написала мне, потому что у нее был мой адрес. Я ей ответил, но поскольку я не знал адреса, по которому мог бы послать свой ответ, мне пришлось самому доставить свою записку, так сказать, курьерской почтой туда, откуда она прислала мне привет. По-моему, мы были квиты. По-моему, она тоже нарушила правила. Как считаешь? Ты не хуже меня можешь толковать правила этой сказки. Правда, она, несмотря ни на что, просила меня набраться терпения и подождать еще немного. Она, собственно, лишь обновила нашу договоренность. А я ответил, что не могу придерживаться предложенных мне условий, вернее, не хочу больше соблюдать правила. Она написала: «Я думаю о тебе. Можешь подождать еще немного?» Но если я ответил ей, что не могу дольше ждать, каким, по-твоему, должен был быть ее ответный ход? Нет, я не мог во всем этом разобраться. Я был слишком заинтересованным лицом. Мне оставалось только найти ее. Я никогда не был в Севилье и вообще в Испании. Но вскоре вместе с потоком туристов я оказался в старой еврейской части города. Она называется Санта-Крус и выглядит как территория большого храма, на которой преобладают апельсиновые деревья. Осмотрев в поисках апельсиновой девушки одну площадь за другой, я в конце концов зашел в кафе на открытом воздухе и нашел свободное место в тени пышного апельсинового дерева. Я обошел все площади в Санта-Крус и нашел эту самую красивую. Она называлась Плаца де ла Альянса. Я сидел и размышлял так: если ты ищешь человека в большом городе и не имеешь никакого представления о том, где он может быть, то вместо того, чтобы метаться по городу в его поисках, лучше сесть где-нибудь в центре и сидеть там в ожидании, пока тот, кого ты ищешь, сам не придет к тебе. Прочитай последнюю фразу 2 раза, прежде чем составишь собственное мнение, Георг. Я же размышлял так: самая красивая часть Севильи называется Санта-Крус, а в ней самая симпатичная площадь — Плаца де ла Альянса. Если апельсиновая девушка немного похожа на меня, рано или поздно она непременно появится там, где я расположился. Однажды мы встретились с ней в кафе в Осло и еще раз в соборе. Что нам особенно удавалось, так это случайно сталкиваться друг с другом. Я решил сидеть в кафе до победного. Было не больше трех. Я мог сидеть на плаце для Альянса еще по меньшей мере 8 часов. Мне это не казалось долго. Еще в Осло я заказал себе место в маленьком пансионе, который находился поблизости. Там меня предупредили, что я должен буду вернуться до 12, потому что потом они запирают двери. Даже в испанских пансионах есть свои правила, которые все соблюдают. Я решил, что если апельсин...